И все-таки я приехал сюда не ради того, чтобы снимать новостройки, советские небоскребы, роскошный метрополитен или кварталы жилых домов, выросшие на окраинах города. Это сделают и без меня. Я приехал снимать животных. Именно они меня интересуют. Голубей повсюду много, как, впрочем, почти во всех больших городах, где истосковавшиеся по всему живому горожане их балуют и кормят. Это и понятно. Голуби — символ мира. А мира здесь хотят все, от мала до велика. Здесь честно ненавидят войну. Ведь еще никто не забыл, как фашистские войска вероломно напали на Советский Союз, что западная часть России была разрушена и опустошена, почти у каждого погибли во время войны родные и близкие, поэтому никто здесь не хочет войны, никто. Московский зоопарк был основан в 1864 году одним университетским профессором-зоологом и с тех пор не подвергался никаким разрушениям во время бушевавших над страной событий. Так что выглядит он сейчас довольно старомодно. Тем не менее, он весьма популярен. В нем всегда много посетителей, более 3 миллионов в год. И животных в нем можно увидеть самых редких, таких как южносибирские красные волки, корсаки, снежные барсы или ибисы, сибирские горные козлы или теки, изюбры, моржи, куланы, китайские аллигаторы и даже такую редкость, как бамбуковый медведь из Китая, напоминающий своей черно-белой окраской орликина. Во всем мире в неволе содержатся всего лишь 4 экземпляра этих неправдоподобных животных. 2 в пекинском зоопарке, 1 в Лондоне и вот этот в Москве. В московском зоопарке ведется научно-просветительная работа, оборудован специальный лекторий, организован показ фильмов для многочисленных школьных экскурсий, есть справочный центр для посетителей. В зоопарке работает много ученых. Мне объяснили, что в скором времени начнется постройка нового, значительно большего по площади зоопарка, вынесенного за пределы центра Москвы. У меня предстоит встреча с зоологами Московского университета. Здание университета расположено на берегу Москвы-реки, и с его высоты просматривается вся панорама города. Это необозримое море домов, из которого там и сям возвышаются небоскребы, словно маяки или скалистый риф. Сам университет тоже небоскреб, построенный в 1953 году и состоящий из 37 зданий высотой от 1 до 17 этажей. Средняя часть здания имеет даже 31 этаж и поднимается ввысь на 240 метров, вонзив в небо гигантскую иглу. Сотни гектаров зеленых насаждений окаймляют это величественное здание. Здесь насчитывается 15 тысяч деревьев и 1 миллион кустов. В главном здании 22 тысячи помещений, а жилые корпуса по обеим его сторонам имеют 5754 комнаты для студентов и 184 квартиры для преподавателей. Мне гордо сообщили, что в 1963 году в Советском Союзе 332 тысячи студентов сдали государственные экзамены, в то время как в 1914 году их было только 12 200. Есть здесь аудитория, рассчитанная на 1500 мест. Библиотека содержит 1 миллион книг. В ней 33 читальных зала. В университете 20 тысяч студентов, 210 кафедр. Меня встречают мои коллеги, профессора-зоологи. Гепнер, свободно говорящий по-немецки. Банников с роскошной седой бородой. И Дементьев, один из крупнейших орнитологов Советского Союза, говорящий по-французски, как парижанин. Все мы вместе держим военный совет, как наилучшим образом использовать эти 2 месяца, отведенные мне на пребывание в стране. ведь этого, прямо скажем, мало для ознакомления с таким огромным государством».